Вечер. Поздно. Госпиталь. Вечер. Сижу один с планшетом в рекреации. Вообще не положено. Отбой. Но мне разрешили. «Только потихонечку», – сказала мне дежурная медсестра. «Вполне возможно, что разрешили от моей выросшей популярности после выпуска новостей. Но то, что я сижу с планшетом после отбоя, а не сплю, совсем не значит, что я тут же понёсся выяснять новые границы дозволенного. Лёг со всеми, а сна ни в одном глазу. То, что спать не хочется, нисколько не удивительно. В конце концов, должен же я был когда-то выспаться. Я всё же не медведь какой-то». Однако вздыхать и ворочаться дальше тоже резона особого не было. Только соседок по палате зазря беспокоить. Люди спят, и потом сон здоровье поправляет. В общем, подхватил я планшет и на цыпочках выбрался в коридор, где дежурная, узнав о моих проблемах, сходу предложила снотворное и успокоительное в одном флаконе. Но я отказался. Сказал так и так, просто выспался и хочу немножко посидеть, чтобы не мешать другим. Разрешили. Теперь сижу, пытаюсь получить удовольствие от тишины и одиночества. Только, как обычно, по закону подлости, занимаюсь совершенно другим. Моим организмом овладела печаль. Вначале, после новостей, всё было как-то пободрей. Получил кучу поздравлений по поводу того, что мой жених будет награждён правительственной наградой. Ситуация, которая выглядит для меня странно, но деваться некуда. Поблагодарил, поулыбался. Потом неожиданно возник прямо настоящий фан-митинг. Люди стали подсовывать всякие мои изображения с просьбой подписать. Ну, не отказывать же тем, кого только что поблагодарил за поздравления. Подписал. Заодно народ населфил себя любимых рядом со мной. Хорошо, что до отбоя было не так уж много времени. Дежурный врач сделал строгое предупреждение и отправил, кого на вечерние процедуры, кого мыться и спать. Разогнав больных, медперсонал стесняться не стал и организовал фан-митинг уже для себя. Как отказать тем, кто тебя лечит? То ли я за этот час небольшим наулыбался чрезмерно, то ли перенапрягся, пытаясь одновременно быть остроумным, милым и звездой. Но в общем, похоже, когда пришло время отойти ко сну, у меня, по-видимому, наступил откат. Стало себя жалко. Жалко погибший Корк, жалко маму, папу, всю свою семью, оставшуюся в другом мире. Жалко мою Москву, которую я больше не увижу, свой институт. А вот именно сейчас я размышляю на тему, почему люди убивают друг друга. Как работают те скрытые пружины, которые вдруг берут и заставляют одну массу людей кинуться на другую с желанием убивать. Не, ну вроде понятно, пропаганда, то да сё, промывка мозгов. А с другой стороны, еда вроде есть. Не осетрина с чёрной икрой, конечно, но достаточно калорийная, чтобы с голоду не умереть. От голода сейчас никто не умирает. Одежды тоже в магазинах навалом. Пусть качество дешёвого ширпотреба не очень, но функции он свои выполняет, от дождя и снега защищает. Денег тоже можно заработать, не миллионы, но жильё платить хватит. Вроде всё есть, живи и радуйся. И вот чё... Какая необходимость вдруг заставляет вскочить и нестись убивать других людей, которых ты до этого в глаза не видел? Единственное, что способно как-то так в целом объяснить подобное умопомешательство, так это то, что большинство людей – животные, лишь слегка покрытые налётом цивилизации, вроде умения читать, писать, тыкать в смартфон пальцем и сраться в чатах. Чуть тирании этот слой, чтобы слез. И всё. Прощай, Homo sapiens. Здравствуй, кроманьона неандерталус. Дубину в руки и по черепам. И это тоже печально, как и всё остальное, и совершенно неподходящие мысли для привлечения крепкого сна. Как-то раньше я особо сильно не парился, глубоко задумываясь над такими вопросами. Был согласен, что победитель получает всё. Но после того, как меня чуть не убили, тема выглядит не так однозначно, как раньше. Надо ещё Дживона поблагодарить, найти правильные, подходящие слова, чтобы благодарность не выглядела как заурядное «спасибо». Повод-то серьёзный. И синтезатор новый найти, и с долгами на работе рассчитаться. Работа – тоже повод для печали. Вот стало у меня больше денег. И чего? Стала моя жизнь лучше. По внешним признакам – вроде да, а по ощущениям – похоже, что нет. Устаю, как колхозная лошадь. Не высыпаюсь, свободного времени нет. И вообще всё представлялось совсем не так. Не туда я полез. Надо было в класс эксплуататоров протискиваться. А я ломанулся в работники, решив, что за талант будут много платить. Платят, конечно, но и все соки пытаются выжать. Уже было решил, что буду продюсером. Но популярность растет, и меня все глубже и глубже затягивает в повседневную бытовуху. Только и думаешь, как поспать, да чё пожрать в перерывах между работой. Выспался, нормальным человеком себя чувствую. Даже, кажется, мысли стали быстрее бегать. А то стал замечать в последнее время, что какая-то тупость в мозгах образовалась. Чтобы переключиться с одной темы на другую, приходится напрягаться и вспоминать, о чем шла речь. Раньше со мной такого не было. Все грустно. Но что делать? Такова эта жизнь, данная нам в наших ощущениях. Нужно жить дальше, чтобы прожить ее до конца. В принципе, в моей жизни было событие, которого наверняка не было ни у кого. А это значит, что я ого-го, крут до неимоверности. И одно это уже поднимает меня над всеми. И не надо грустить, это просто упадок сил. Завтра взойдет солнце, начнется новый день и будет все хорошо. А прямо сейчас, чтобы отвлечься от негативных мыслей, можно заняться осознанной деятельностью, например, исследовательской. Сходить на сайт, где обо мне нехорошо отзывались, и посмотреть. Интересно, после сегодняшних новостей и заявления Министерства обороны, они там повзатыкивались или также продолжают набрасывать на вентилятор? Видели? В сеть выложили выступление Агдан в воинской части, где ее обстреляли. Если кто не видел, вот ссылка. Это же фанкам. А официальной версии еще нет. И неизвестно, будет ли она вообще выложена. А если и будет выложена, то будет ли выложена целиком? Что за таинственность? Что там такое? Почему не целиком? О, там такое? Когда услышите, ушам своим не поверите. Агдан написала песню, которая делает намеки, что она действительно королева. И объявляет голубых драконов своей армией, а они ей хлопают. Это государственный переворот, точнее подготовка к нему. Да ну, что-то уж слишком совсем. Девушки-айдолы для привлечения к себе внимания не устраивают такие скандалы. Они либо что-то случайно оголяют, либо заявляют, что встречаются с какой-нибудь супер-пупер знаменитостью и вот-вот выйдут за нее замуж. А то, что ты говоришь, это политика. Айдолы политикой не занимаются. Ты сама песню слушала? Нет. Тогда понятно. Могу дать ее полный разбор, чтобы, когда будешь слушать, сразу правильно понимала, что имеется в виду. Разбор? Что за разбор? Фаны Саши сделали. А, ну это известные умельцы по всему на свете. Давай их разбор, будет над чем поржать. Окей, вставляю прямо сюда. Читай. Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Кёнбакуна ты в сумерках приди. Кёнбакун – дворцовый комплекс в Сеуле. То есть, когда ты недоволен жизнью вокруг тебя, тебе предлагают прийти к императорскому дворцу. Иными словами, вернуться к истокам, вернуться к императорской власти. Драконы держат небо на каменных крылах. Тут все понятно. Первый король, по легенде, пришел в Корею с неба. Драконы держат небо, держат королевскую власть. Голубые драконы – сила, которая держит власть. Следующие строчки из второго куплета. Их тяжкая работа важнее иных работ. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Если их соединить со строками из первого куплета, где без кимчи и риса, забытые в веках, драконы держат небо на каменных крылах, то получится обещание поставить драконов выше всех в обществе в качестве компенсации за то, что они были долго забытыми. Третий куплет – это вообще неприкрытая лесть и восхваление, утверждающее, что без драконов все просто рухнет. Фраза из четвертого куплета «поставленный когда-то, а смена не пришла». Это намек на то, что пришел новый король. С новым королем приходят новые драконы, которые служат только ему. Пришла смена. Пятый куплет – снова восхваление драконов. А строчки «и жить еще надежде до той поры, пока драконы держат небо на каменных крылах». Прямое указание на то, что все во власти их силы. Если еще вспомнить, что про Агдан говорят, что она упала со звезды, то есть с неба, и ее синие глаза, то, посвящая песню военной бригаде с известным названием, в которой драконы держат небо, да еще и в главном королевском дворце, это выглядит как заявка прав на собственных драконов, заявка на власть, или как призыв «Я королева, я призываю вас служить мне». Вот такие песенки поет Агдан в бригаде корейской морской пехоты. «Вау! Убежала слушать!» Стою на асфальте в лыжи обутые. То ли лыжи не едут, то ли с головой у меня что-то не то. Думаю я, прочитав до конца этот бред. Спел, называется, песенку. Просто вспомнил подходящие стихи и все. А из этого уже такое навертели. Причем навертели, похоже, не на пустом месте. И Дживон рожи корчил, и аплодировать начали как-то с задержкой. И что теперь делать? Объяснять, что я не королева, а просто так слова неудачно совпали? Поверят? Ну, теоретически, наверное, да. Или может просто делать многозначительное лицо и молчать? Для скандала и роста популярности. А можно подождать реакции агентства, понаблюдать за его судорогами. А потом Юсон скажет, что делать. Как я снова понимаю, слабо тут чего понимаю. Поэтому лучше ничего самому не делать, ибо эффекты от моего деланья просто невероятные. Сейчас же лучше всего взять у сестры снотворного и пойти спать, чтобы не прочитать еще чего бодрящего. Вполне вероятно, завтрашний день может быть непростым. Лучше встретить его полным сил.